Но пора и делами заниматься. Я переоделся, опоясался саблей и направился к Сергею, единственному оставшемуся в живых из моей команды после Полоцка. «Ба, атаман! Какими судьбами? Давно тебя не видел. Думал, забыл?» «Нет, Сергей, не забыл. Если помнишь наши приключения с князем Курбским, то должен знать, что я вынужден был убраться из Москвы. В Новгороде отсиживался. Только вчера вернулся. И сразу к тебе. А что, дело есть?» «Есть небольшое, тайное. Никак опять с Адашевым связался?» «Упаси Господь! Сыт боярскими забавами. У тебя лошади целы ли?» «А как же, в порядке держу. Да только застоялись». «Ну вот, давай-ка завтра разомнем их». «Далеко ли?» Я уклонился от ответа. «Лопату к седлу приторочь, только в глаза, чтоб не бросалось. В холстину заверни». «Будет исполнено, атаман. Скучно без тебя было. Да, знаешь, новую напасть царь Иван Васильевич учинил. Опричников набрал. Боярда дворян грабят, живота лишают, даже детей не щадят. Как думаешь, всерьез?» «Да, Сергей, всерьез и надолго. Если есть возможность, уехать бы куда на 2-3 годика». Сергей сокрушенно покачал головой. «А семья? Дом куда девать?» Я пожал плечами. С тем и расстались. Поездка вышла удачной. Мы вместе доехали почти до места, где я спрятал клад. Правда, не до самого конца. Последнюю версту я проехал один. Быстро нашел место, раскопал, пощупал мешочки. Монеты в этом. Развязал. Золото. Сгодится. Второй мешочек. Серебряные деньги. В основном псковской чеканки. Тоже пригодятся. Остальное даже не смотрел. Надо торопиться до вечера вернуться. Да и ни к чему иметь при себе большие ценности. Спокойно вернулись в Москву. Я щедро отсыпал серебра Сергею. Все-таки он сохранил лошадей, а их кормить полгода надо было. Опять же, семья. Вернулся домой пешком. Лишь кафтан подозрительно оттопыривался. Оба мешочка спрятал под стреху в баню. Ни к чему девчонкам о них знать. Соблазн велик будет. Слаба женщина. Дома плотно поужинал, с вином. Дарья после любовных утех быстро уснула. А я лежал и думал. Что делать дальше? Мне-то было известно по книгам, фильмам о темных временах опричнины. Много голов попало на плаху, даже весьма полезных для Руси. Кто о моей голове плакать будет, кроме моих девчонок? Не стоит затевать дело в Москве. Надо продавать дом и сваливать в тот же Новгород. Знакомых полно, Авдей на первых порах поможет. Опричнины и там оставят свой кровавый след. Но не так, как в Москве. Здесь, под оком Ивана, отца родного для опричнины, эти ублюдки творили, выражаясь по-современному, полный беспредел. Никаких законов, судов, правды. Только алчность, кровожадность, жестокость тупых бультерьеров, исполняющих хозяйскую команду ФАС. Чем больше я размышлял, тем сильнее крепла уверенность. Надо из Москвы убираться. Не торопясь, не бросая за бесценок. Дома пока в цене. Продать, взять только самое необходимое. Нанять небольшое судно и в Новгород. Не нравится Новгород. Есть Псков, Рязань, Тула и куча других городов. Новгород Ивану все-таки не нравился своей свободолюбивостью и зажиточностью, самостоятельностью. Поэтому самодержец постоянно гнобил вольный город. Я перебирал в памяти города, вспоминал историю. Вот ведь дурак, плохо я ее учил в школе. Прикидывал, где наши катаклизмы произойдут, и все-таки решил остановить свой выбор на Новгороде. За тяжкими раздумьями пролетела бессонная ночь. За слюдяными оконцами забрезжило утро. Поднялся я с кровати разбитым, как с похмелья. После завтрака, глядя на мое хмурое лицо, Дарья встревожилась. «Случилось чего?» «Пока не случилось, но надо готовиться к переезду». «Куда? Зачем?» «Дом продавай. Не торопись, найди покупателя посолидней. Кто цену даст? Отбери ценные вещи. Как продадим, все вместе с Варварой в Новгород будем перебираться». Видя, что Дарья колеблется, я приврал. Ночью видение мне было. Пожар страшный в городе случится зимой. Почти все сгорит. Если языком своим не растреплешься о сём, то дом выгодно продать можно. В Новгороде знакомые есть, да и деньжат немного припас. Дом купим, дело заведем, лучше прежнего жить станем». Дарья немного успокоилась. «Все же страшновато без дома остаться, в чужой город уезжать». Я обнял Дарью. «Конечно, с бухты-барахты, неожиданно, в другой город. Не на время, может быть, навсегда. Любому будет не по себе. Слишком резко нарушается привычный уклад. Покупателя я быстро найду. Ходил тут недавно купец один, спрашивал. Дом-то, считай, полгода нежилой стоял. Лавку я его на торгу знаю. Схожу сегодня, поговорю». «И правильно, пока тепло, на корабле отплывем, и вещей взять больше можно». Дарья сходила на торг, и этим же вечером пришел купец. «Ба, армянин!» Он мог бы назвать любое имя, но нос и акцент выдавали его с головой. Облазив весь дом, от крыши до подвала, остался доволен. Долго торговался, но в цене сошлись и ударили по рукам. В залог купец дал задаток, а я поставил условие. «Мы освободим дом через неделю. Надо же и вещи собрать. Куда спешить?» Немудреная мебель оставалась в доме. Надо было только собрать мягкую рухлядь. Обойдя причалы, нашли новгородский ушкуй. Через несколько дней он отплывал назад, в Новгород. К моему удивлению, купец меня узнал. «О, так это ты, берсерк, что Авдея из плена освободил, а потом норманов побил». «Я?» Не пристало скромничать, когда узнают. «Тогда я и охрану нанимать в обратную дорогу не буду, а с тебя в половину возьму». «Куда ж деваться, коли узнали?» Я согласился. И надо же приключиться такой гадости. Буквально за день до отъезда, когда уже часть вещей была на ушкуе, в дом пожаловал гонец от Адашева. Подойдя ко мне, гонец молвил: «Дьяк ждет». Обвел глазами узлы, видимо, что-то заподозрил. «Не за Курбским ли собираешься?» Недобро так на меня посмотрел, как будто заподозрил в измене. «А я не за границу собрался. Только говорить об этом не стал. Так, промычал невнятное.